Красная буква «Н» превращается в спектр цветов. На черном фоне белые буквы. Оригинальный сериал Netflix. 13-я серия. Зеленый лазерный луч освещает накрытого пленкой бота. Катя снимает с бота пленку. Это Ариса 2. Катя подходит к столу, берет джойстики. Катя включает Арису 2, та поворачивает голову. Катя улыбается, Ариса 2 улыбается ей в ответ. Затем отворачивается. Катя управляет Арисой 2. Та проходит вдоль стола, машет рукой, потом опускает голову и отключается. Катя кладет джойстики на стол и берет планшет. Активировать систему. Перейти в автономный режим управления. Да. Подтверждаю. Катя снова берет в руки джойстики. Ариса 2 поднимает голову, слегка улыбается. Катя и Ариса 2 идут по коридору. Охранник и начальник СБ наблюдают за этим, глядя на мониторы, куда выводится видео с камер наблюдения. О, вот она, смотрите! Может, надо брать? А за что брать? За то, что она выгуливает робота по коридору? Надо посмотреть, что она задумала. На экране появляются надписи. Yellow Black and White. Спутник Восток Продакшн. Паулина Андреева, Кирилл Кяро, Александр Устюгов. Ольга Ломоносова, Эльдар Калимулин, Вита Корниенко. Вера Панфилова, Александр Кузнецов, Федор Лавров, Мария Луговая. Сергей Сосновский, Кирилл Полухин, Павел Ворожцов. Генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Александр Кессель, Виталий Шляппа, Денис Жалинский, Алексей Троцук, Руслан Сорокин. Продюсеры Михаил Ткаченко, Андрей Джунковский. Исполнительный продюсер Эдуард Горбенко, постпродакшн-продюсер София Погосова. Автор идеи Александр Кессель. Глава авторской группы Александр Даган. Авторы сценария Александр Даган, Андрей Иванов. Редактор Александра Виноградова. Кастинг-директор Марина Тарасова. Музыкальный продюсер Дмитрий Ланской. Монтаж Марсель Шамшулин. Звукорежиссер Дмитрий Касьян. Художник-постановщик Юрий Фоменко. Художник по костюмам Анастасия Егорова. Художник по гриму Мария Новикова. Оператор-постановщик Илья Овсенев. Режиссер-постановщик Андрей Джунковский. «Лучше, чем люди». Ариса заряжается, открывает глаза, поднимает голову. Ариса покидает терминал. На нем остается другой бот. Ариса спускается по лестнице, поворачивает голову и видит, как Лара и Сафронов занимаются сексом в гостиной на диване. Смотрит на них. Лара и Сафронов замечают Арису. Арис, ты чего? Ариса молча смотрит на них. Лара отталкивает Сафронова, они оба приводят себя в порядок. Вы были близки? Лара встает, проходит мимо Арисы. Это называется секс. Почему не со мной? Что с тобой? Почему ты сблизился с ней, а не со мной? Это мое предназначение. Подожди, я тебе уже все объяснял, когда ты хотела заменить Аллу. Я делаю все, чтобы быть нужной. Я выиграла тендер. Я изменила свои поведенческие паттерны, чтобы не убивать. Нам необходимо восстановить семью. Нам нужны дети. Почему ты не забираешь Соню у Аллы? Почему ты отправляешь Егора к Алле? Да потому что Алла его мать! А Егору ты никто! И Соне ты никто! И даже мне ты никто! Мы должны быть вместе, Георгий. Что ж такое? Какой программист засунул в тебя эту хрень? Ты никогда не станешь частью моей семьи. Никогда. Никогда. Это мое предназначение. Ариса отключается. Да плевать, достал уже. С ней когда-то такое случалось? Раньше она вообще никогда не включалась. Черт, это системная. Что он там говорил про предназначение? Да есть у нее один бзик типа того, что она должна стать моей женой. Блин, так она это серьезно? Как не вовремя. Ты тоже хорош, а? Ты-то что завелась? Это просто бот. Ага. Только мне этот бот дороже, чем ты в 1000 раз. Серьезно? Вы оба друг друга стоите. Сафронов уходит. Лара пытается понять, что с Арисой. Соня играет. Я договорился с хозяевами, ключи оставим в прихожей, можно ехать. Ты опять всю ночь за рулем. Ничего страшного, справлюсь. Ну, вставай в дорогу. По Австралию? Нет, домой. Брат, папе. Папа там тоже будет. Слушай, по поводу Егора. Я думаю, надо предупредить Сафронова. Лев несет чемоданы к выходу. Давай ручку. Слушай, ну я это... Сафронов умывается. Не хотела. Ну, типа, обидеть там. Да я просто с ботами нормально, а с людьми обычно косячу. Лара стоит за дверью в ванную. Сафронов смотрится в зеркало. Я понимаю, ты, наверное, захочешь свалить сейчас. Но если ты дашь мне немножко времени, я попробую запустить Арису. Сафронов выходит из ванной. Ну, если ты, конечно, позволишь. Егор попал. Егор? Он же у матери. Да, я тоже так думал. На руке Лары оповещение. 12 миллионов. Аукцион завершен. Ты что, уходишь? А как же Ариса? Передай ей привет. Ты ее так оставишь? Сафронов уходит. Лара подходит к Арисе. Ариса стоит, опустив голову, Лара смотрит на нее, потом выходит из комнаты. Стас раздвигает шторы из пленки, входит в убежище ликвидаторов, оглядывается по сторонам, затем медленно идет по коридору. На экране смартфона Егора появляется врач. Здравствуйте. Вас приветствует портал дистанционной медицинской помощи Сберздоровья. Сберздоровье – врач, который всегда с собой. Перед разговором со специалистом просьба пройти первичные диагностические процедуры. Первое – измерьте температуру и давление. Егор подходит к Жанне, та сидит с закрытыми глазами. Егор дышит на телефон и вытирает его о рукав. Дай руку. Берет руку Жанны и прикладывает пальцы к экрану. Приложение измеряет температуру – 41,2. Зарегистрированные параметры значительно превышают допустимую норму. Осуществляя экстренный... Сколько? Егор убирает смартфон в карман. Ерунда, 37,8. Дай. Жанна протягивает руку, Егор берет ее за руку. Врешь. Стас идет по коридору, в его руках пистолет. Он слышит приглушенный разговор Егора с Жанной. Стас смотрит наверх. Пожалуйста, давай вызовем скорую. Никаких скорых, никаких больниц. Слово дай. Хорошо, даю слово. Никаких больниц. Хорошо. Да ты не волнуйся, я тебя никому не отдам. Привет. Где Барс? Его здесь нет. Ну так позови его, что я должен? По всему стубу искать. Его вообще здесь нет. Егор берет сумку. Он уехал вместе с остальными. А что, что-нибудь случилось? Это лучше ты мне объясни. Это что такое? Показывает бинты в крови. Я иду мусор выкинуть, а там какая-то техасская резня бензопилой. Вы чем тут занимаетесь? Мы уже уходим. Пошли. Жанна не может встать. Так, это что? Огнестрел? Пошли сюда быстро. Быстро валите или что, полицию позвать? Залезай на спину. Жанна забирается на спину Егора, тот идет к выходу. Стас смотрит наверх. Над его головой проходят Егор и Жанна. Стас уходит, убирая пистолет за пояс. Минивэн с Барсом и Лосиком в масках мышей подъезжает к КПП Кроноса. Охранник открывает окошко. Joy Cheese Entertainment. Что? Лосик снимает маску. Joy Cheese Entertainment. Подготовка к завтрашнему корпоративу. Какому корпоративу? Техотдел вызывали. Ночью? Уважаемый, подготовка производится ночью, и вызов был на это время. Проверьте списки. Охранник смотрит в списки. Барс надевает снятую для разговора маску. Охранник поднимает глаза. Проезжайте, вас ждут. Охранник закрывает окошко, шлагбаум поднимается, минивэн въезжает на территорию Кроноса. К вам приехали. Спасибо, я знаю. Катя минует проходную, Барс и Гриф с ящиками в руках подходят ко входу. Лосик за ними. Катя открывает дверь, выходит к ним. Здрасте. Катя оборачивается на охранника, потом заглядывает в один из ящиков. Катя смотрит на Барса, тот ей кивает. Что, издеваетесь? А что такое? Вы что, мне доставили? Я этого не заказывала. Ну, наверное, при оформлении что-то попутали. Слушайте, я не знаю, кто у вас там что попутал. Мне оборудование нужно сейчас. Отмените доставку. Слушайте, это ваша ошибка. Устраните проблему. Я-то здесь при чем, а? Так, что происходит? Спасибо, что подошли, доставили не то, что я заказывала, и требуют, чтобы я оформила. Вот посмотрите сами. Охранник спускается по ступенькам. Барс ставит свой ящик на землю, охранник заглядывает в ящик, который держит Лосик. Там контейнеры с едой. Охранник удивленно смотрит на Лосика. Барс бьет его электрошокером. Монитором за всем этим наблюдает другой охранник и начальник СБ. Может, теперь? Рано. Будем брать с поличным. Ариса 2 открывает глаза, поднимает голову и уходит. Минивэн подъезжает к служебному входу в Кронос. Катя держит дверь открытой. Минивэн останавливается, выходит Лосик. Катя джойстиками управляет Арисой 2. Барс и Гриф пробегают через рамку на проходной. За ними идет Ариса 2. А вот теперь пора. Так, северное крыло, служебный вход. Вперед. Может, позвонить Торпову? Повяжем, потом позвоним. Ликвидаторы подбирают ящики. К ним бегут охранники. Стоять! Не двигаться! Барс готовится стрелять. Стоять! Барс, нет! Уйдем через склад! Идем! Заходим, заходим! Ликвидаторы и Катя входят в здание, охранники бегут за ними. Ариса стоит посреди комнаты, опустив голову. Лара подходит к ней и вставляет что-то в разъем на ее затылке. На экране за спиной Лары появляется текст на китайском. Лара смотрит то на экран, то в свой смартфон. Лара подходит к Арисе, набирает что-то на смартфоне. Потом, когда на экране за ее спиной появляется какой-то китаец, Лара подходит к экрану. Здравствуйте. Извините, я не говорю на китайском, но дайте мне минуту, я запущу переводчик. Лара берет со стола клавиатуру, набирает какую-то команду. Готовы попробовать что-нибудь сказать? Здравствуйте. Вы представитель господина Торопова? Я представитель господина Масловского. Это глава исследовательского отдела компании «Кронос». К сожалению, я не знаю этого господина. Это он передал вам контакт или лично господин Торопов? Ни тот, ни другой. Я нашла его в памяти Арисы, я работаю с ней. Китаец открывает рот от удивления, встает, уходит из кадра. Лара удивленно смотрит на экран, китаец возвращается, садится. Невозможно, вы этого добились. Учитель мог бы гордиться. Пожалуйста, говорите медленнее, я не все понимаю. Йеу Хунь Цянь – покойный создатель Арисы. И чем он должен был бы гордиться? Если вы нашли мой контакт в памяти Арисы, значит, у нее начался процесс перезагрузки. Лара улыбается. Конечно. Лара снимает с головы сканер. Перезагрузка. А это значит, что Ариса переходит на новый уровень развития. Ликвидаторы бегут по складу Кроноса. Им навстречу выходят охранники с оружием. Стоять! На пол! Лечь на пол, я сказал! Барс кидает в ноги охранникам маску мыши и дымовую шашку. Катя-лазер! Граната! Помещение начинает заполняться дымом, охранники отходят назад, ликвидаторы отбегают вглубь склада. Ариса-2 отходит от входа. Катя сидит на корточках, снимает с головы очки виртуальной реальности, к ней подбегают Барс, Лосик и Гриф. Садятся рядом. Что происходит? Есть другой выход? Нет. Сука, сука. Что будем делать? Барс смотрит на задымленный вход, видит силуэты охранников, поворачивается к своим. Катя. Барс протягивает Кате пистолет. Та водит пальцами по джойстику. Пистолет берет Ариса-2. Барс, ты че? Мы не выведем ее отсюда. Барс достает обойму. На склад сквозь завесу дыма входят охранники. Ариса-2 берет обойму. Будем снимать видео прямо здесь. Катя улыбается. Барс целует ее. Потом Барс и Лосик со смартфоном в руках прячутся за погрузчиком. Катя надевает очки виртуальной реальности. Сквозь завесу дыма приближаются охранники. Ариса-2 с пистолетом в руке поворачивается к охранникам и идет прямо на них. Твою ж мать! Эй, жестянка, стоять! Лосик снимает происходящее на смартфон. Охранники целятся в Арису-2. Та останавливается, поднимает руку с пистолетом, потом начинает стрелять в охранников. Те открывают ответный огонь и отходят в укрытие. Охранник и начальник СБ наблюдают за этим по монитору. Может, теперь пора позвонить Торопову? Охранник уходит. На складе продолжается перестрелка. Лосик ее снимает, Барс улыбается. Ариса-2 изрешечена пулями. У нее кончаются патроны, она перезаряжает пистолет. Из-за угла выглядывает охранник. На полу лежит убитый. Лосик, давай ближе. Барс, хватит, успокойся. Все. Что? Хватит, Барс. Чего стоим, у них перезаряжка! Охранники выходят из укрытия и стреляют. Ариса-2 открывает ответный огонь. Двое охранников падают. Барс торжествует. Лосик, это же охренительно! Снимай, не бойся! В Лосика попадает пуля, он падает у ног Барса. В Арису-2 продолжают стрелять. В итоге она отключается. Катя выпускает из рук джойстики, поднимает на лоб очки виртуальной реальности. Лосик! Тихо. Гриф хватает с пола пистолет, его убивают. Стоять! Лезь на землю! Охранники держат Барса на прицеле. Глаза у Барса красные, губы трясутся. Все. Лара беседует с китайцем. У нас очень долго можно было рожать только одного ребенка. Да, но когда это было? Давно, но последствия сказались только сейчас. Большинство родителей прерывали беременность, если ожидалась девочка. Теперь десятки миллионов наших мужчин не имеют никаких шансов жениться и создать семью. Ариса должна была стать ответом на эту проблему. Слушайте, вы хотите сказать, что Ариса — это всего лишь секс-бот? Нет. Она идеальная жена. Ее долг — любить своего мужчину, усыновлять с ним детей и защищать их любой ценой. Что значит «любой ценой»? А как же три закона робототехники? Учитель снял это ограничение. Жена не должна подчиняться всем подряд, только мужу. Но дав такую свободу, робота надо учить. Учитель пытался, но проект закрыли. Он так переживал, что умер. А как Ариса оказалась у нас? Перед смертью он взял с меня слово, что я найду для нее дом. Господин Торопов согласился ее принять. А что будет после перезагрузки? Этого не знает никто. Теперь может произойти все, что угодно. Лара выглядит заинтересованной. Ночь, панорама города, вид на небоскребы сверху. На полу лежит Катя. Она мертва. Убита при перестрелке. Наша сотрудница, представляете? Крыса. Работала в 2 шагах от Виктора Павловича. Сопротивлялась до последнего. Флэшбэк. В Катю попадает пуля. Она падает на руки Барсу. К ним бегут охранники. По лицу Барса стекает кровь. Глеб смотрит на монитор. Сколько с ним было людей? 3. Всех положили. Глеб кивает. Живучий парень. У вас какие потери? 1 охранник убит. 3 ранены. Все данные с камер. Скинь мне. Да, тут вот еще. Это что? Они тоже снимали. Похоже, что это уже в сети. Глеб смотрит видеозапись на смартфоне, потом поднимает глаза к мониторам. Ариса открывает глаза, поднимает голову. Ариса поворачивает голову. Лара сидит за столом. Георгий. Лара встает, идет к Арисе. Я хочу видеть Георгия. Где он? Ты перезагрузилась? Как себя чувствуешь? Где Георгий? Ушел. Прежде чем последовать за Георгием, мне нужно закончить зарядку системы. Ариса идет к лестнице. Подожди, ты же весь день заряжалась. Может, сначала поговорим? Я хочу говорить с Георгием. С тобой не хочу. Ариса поднимается по лестнице, Лара вздыхает, берет со стола смартфон, садится в кресло, читает сообщение и улыбается. Ласик, да это же охренительно! Снимайтесь, не бойся! Глеб показал Вику видео на большом экране. Ты представляешь, что теперь начнется? Какой кипиш поднимется? Более того, мы с тобой его и поднимем. Вик подходит к Глебу. Нам нужна максимальная огласка. Ликвидаторы вломились в твою компанию, устроили перестрелку с целью дискредитации Кроноса. С моим же ботом? А это не твой бот. Это изделие все тех же ликвидаторов. Они собрали управляемую копию Арисы. Инсценировали нападение робота на человека для того, чтобы подорвать доверие к оригиналу. Думаешь, прокатит? Ну, это же правда. Ну, почти правда. А в нюансы вдаваться не обязательно. Да. При одном условии, если мы предъявим копию Арисы, нам придется предъявить оригинал. Этого чертова Сафронова. Ты не волнуйся. Будет тебе и Сафронов, и Ариса. Пока делаем, что можем. Вик внимательно смотрит на Глеба. Держи меня в курсе. Глеб кивает, Вик разворачивается и выходит из приемной. Глеб смотрит на экран смартфона. На сигнал телефона Лара подбегает к столу, читает уведомление. О, давайте, ребятки, давайте. Еще пару лямов, и я в шоколаде. Со смартфоном в руках Лара в припрыжку идет к дивану, с разбега прыгает на него, жует яблоко, бросает смартфон рядом с собой на диван, закидывает руки за голову, потом отвечает на вызов. О, привет, мой незнакомый друг. Слушай, спасибо тебе огромное. Это была крутая идея с аукционом. 60 часов, а у меня уже 80% от суммы. Бабок не будет. Ты меня кинула. Чего? Да ты о чем вообще? Я у тебя конкретно спросил, при тебе или твой товар. Ты сказала, что да. Да, все так и что. Тогда как ты это объяснишь? Смотри сюда. Это по всей сети в топе. На экране смартфона видео перестрелки и надпись «Робот убивает людей». Теперь этот товар даром никому не нужен. Я закрываю аукцион. Послушай. Прямо сейчас. Фил отключается. Лара раздосадованно бросает смартфон на диван и скрещивает руки на груди. Думает. Конечно. Лара встает с дивана и идет к лестнице. Поднимается на второй этаж. Ариса и бот стоят на зарядке за стеклом. Лара подходит к ним и фотографирует Арису на смартфон. Ариса открывает глаза и делает шаг вперед. Ты че? Лара вздрагивает. Нельзя ж так пугать-то. Я тебя не пугала. Я просто завершила процесс зарядки. А? Георгий вернулся. Я же сказала, он ушел с концами. Я хочу найти Георгия. А я хочу 18 миллионов. Выполнение твоих желаний не входит в круг моих обязанностей. А ничего, что Сафронов тебя оставил мне? Лара облокачивается на перила, Ариса останавливается, оборачивается, смотрит вверх на Лару. А что ты так смотришь? Хочешь проверить, говорю я правду или нет? Ты говоришь правду, но я не понимаю. Не понимаешь чего? Почему он так поступил? Лара начинает спускаться к Арисе. Слушай, не нужна ты своему Сафронову. Ты что, сама этого не видишь? Он тебя постоянно где-нибудь пытается пристроить. То ликвидатором, то ОБКП. Видишь, теперь отдал мне. Не, я понимаю, у тебя программа или как там предназначение. Но ты прими это. Сафронову ты нафиг не упиралась. Я не понимаю, что значит не упиралась. Не ценит он тебя. А ты? Ариса смотрит на Лару. А я ценю. Как минимум 18 миллионов. И это, кстати, истинная правда. Ну как, договорились? Остаешься со мной? Да. При условии, что Сафронов сам скажет мне, что я ему не упиралась. Блин, ну ты зануда. Ладно, хорошо, пошли. Куда? Куда-куда? Искать его Сафронова. Лара спускается на первый этаж. Ариса идет за ней. Вик сидит на диване. Перед ним на экране много окон с разными видео нападения Арисы 2 на охранников Кроноса. Заголовки «Бойня в Кроносе», «Ликвидаторы-провокаторы» и тому подобное. Вдруг на экране появляется фото настоящей Арисы. Господин Торопов, в нашем распоряжении оказалась интересующая вас собственность. Сумма вознаграждения 20 миллионов. Конфиденциальность переговоров гарантируем. Вик вздыхает. Сафронов заходит в убежище ликвидаторов, идет по залу. Когда он подходит к лестнице, в зале появляется Срубовец с мусорными мешками в руках. Ты что здесь делаешь? Вали нафиг. Сейчас валю, только ответь. Видел ты здесь одного парня? Блин, ты что, тупой? Я еще охрану вызову. Задрали меня ликвидаторы гребаные. Мало того, что дерьма оставили после себя всякого. Сафронов бьет Срубовца. Я тебя просто спрашиваю, видел ты здесь моего сына? Так бы сразу сказал, что сын ушел. С девчонкой раненая она. Куда ушел? Да откуда я знаю? Звонил твой пацан кому-то. Другану своему. Называл его как-то странно. Дин-дин или дон-дон. Сразу не мог сказать? Сафронов пинает Срубовца ногой и уходит. Жизнь живым! Егор стоит у подъезда, смотрит наверх. Открывается дверь. Стас наблюдает за ним из машины. К Егору подходит Дим-Дим. Чего такое срочно? Мне сейчас нужен друг. Все же в людей есть друзья. Новые, охрененные. Ликвидаторы мне не друзья. Прости, что я тебя тогда обозвал. Та консервная банка этого не стоила. Угу. Доперло. Я просто хотел произвести впечатление на девушку, и мне это даже получилось. Бурно. Егорский, если еще, правда, девушка появилась? Да. И сейчас она в беде. Пойдем. Егор идет за Жанной, Дим-Дим за ним. Жанна лежит на кресле. Егор берет ее за руку. Помоги мне. Егор и Дим-Дим кладут руки Жанны себе на плечи и волокут ее к дому. Жанна без сознания. Стас продолжает наблюдение. Егор и Дим-Дим тащат Жанну по лестнице. Чебурский, здесь же в больницу надо. Может, скорую помощь вызвать, а? Не надо. Ей сейчас главное отлежаться. О, с этим вам повезло. У меня отец как раз в командировку свалил, я думаю, его дня три не будет. Он так часто летает. Мать бесит, а мне по кайфу. Они подходят к двери в квартиру. Егорский, это ради нее к ликвидаторам пошел? Да я ради нее куда угодно бы пошел. Дим-Дим прикладывает к замку браслет. Знаешь свой браслет? Что ты опять в него уперся? Ты хоть раз поешь нормально? Личность подтверждена. Дим-Дим открывает дверь, они входят в квартиру, закрывают за собой дверь. Егор и Дим-Дим сажают Жанну на диван в гостиной. Егор садится рядом. Егорский, может, вам пожрать принести или лекарства? Ты только скажи, какие. Спасибо, да я и сам пока не знаю. Да не за что. Не понял. Входит отец Дим-Дима. Пап. А ты что здесь делаешь? Ты откуда вообще узнал об этом месте? А я думал, ты в командировке. Значит так, я там, где считаю быть нужным. А вы марш по домам отсюда. Оба с тобой, я потом поговорю. Отец Дим-Дима в одних трусах из спальни выходит с Энси. Здравствуй, Дим-Дим. Егорский? Из ванной уже в халате выходит отец Дим-Дима. Вот значит как. То есть ты здесь даже уже не в первый раз. Еще и дружков своих сюда водишь, да? Папа, у нас тут человек больной, вот девушка. Отец Дим-Дима смотрит на Жанну. А что вы сюда притащили? А если у нее инфекция? Это девушка Егорского. Вы не беспокойтесь, она не заразная. Так, все, неважно, я вызываю скорую, там разберутся. Не надо, давайте мы просто уйдем. Отец Дим-Дима сам отвечает на звонок сыну. Алло, кто это? Алло, это отец Егора, а это кто? А это отец его одноклассника. Ваш сын притащил ко мне какую-то девушку. Так, где вы живете? Я сейчас приеду. Дальневосточная, 13, квартира 204. Ты идиот. Что ты лезешь в чужие проблемы? Вот если с ней, вот сейчас, вот здесь, вот что-нибудь случится. Успокойтесь, пожалуйста, отец нас сейчас заберет. Нет, я все-таки вызову скорую. Он отталкивает сына и идет в спальню. Так, Егорский, сваливайся, я его отвлеку. Дим-Дим идет за отцом. Егор взваливает Жанну на плечи, поднимает с дивана и идет к двери. Сэнси провожает Егора взглядом. До свидания, Егорский. Приходи еще. Егор несет Жанну на руках, выходит из подъезда. Сафронов идет по двору, видит Егора. Егор! Перепрыгивает через забор. Егор несет Жанну в противоположную сторону. Сафронов бежит за ними. Руки убери, отвали от меня. Егор, я же хочу тебе помочь. Мне уже помог. Куда теперь меня сбагришь? Минск мне не понравился. Прости, но так надо было. Кому? Тебе? В первую очередь тебе. И маме. И, конечно же, мне. Я должен был думать про операцию, а не о том, что сделает с тобой Барс, если она не выживет. Он мне ничего не сделал, если бы ты не позвонил ментам. Поговорим об этом после. Здесь рядом клиника. Где я работал, там нам помогут. Ей нельзя в больницу, ее заберут в интернат. Тогда она умрет. Егор, решай. Либо интернат, либо кладбище. Сафронов стоит с Жанной на руках, смотрит на Егора. Поехали. Они уходят, за ними следит Стас. Набрать Глеба. Егор придерживает калитку, проходит Сафронов с Жанной на руках, все трое скрываются из виду. Стас уезжает. Егор вбегает в приемную больницу, убирает с дороги инвалидную коляску, помогает Сафронову положить Жанну на каталку. Опа, страна. Сафронов и Егор везут Жанну на каталке по коридору больницы. К ним выходит Игорь, молодой врач. Георгий Николаевич, что случилось? Гарик, привет, операционно свободно? Да. Дай пропуск, мне нужно сделать операцию, потом скажешь, что я забрал его силой. Простите, я чего-то не понимаю. Сепсис, надо иссечь и прочистить рану, и ввести антибиотики. Помогите. Допустить в операционную я вас не могу. Игорь. Пожалуйста. Ладно, я сам все сделаю. Спасибо. Наташа, дверь! Жанну на каталке везут в операционную. Медсестры закрывают за каталкой двери в операционный блок. Спасибо. Сафронов и Егор остаются в коридоре. Сафронов хлопает Егора по плечу. Нормально. Игорь Викторович, отличный хирург. С Жанной будет все в порядке. Ты дождись конца операции и дуй к деду. Сафронов отдает Егору браслет. Ты что, уходишь? Я вообще не должен был сюда приходить. Просто я не хотел вас бросать. Егор берет браслет. Ну, а теперь бросаешь. Егор, я в розыске. Если меня здесь кто-нибудь узнает... В смысле, в розыске? За что? Объясни. За то, чего не совершал. Ну, конечно же, Сафронов. Кто же еще может так нагло ворваться в мое отделение? В коридор выходит Балаш. Кстати, полиция уже вызвала. Где пациент? Игорь Викторович забрал в операционную. Я приказываю все отменить и сделать в строго установленном порядке. Действуйте. Пап. Сафронов идет за медсестрой. Стас сидит в машине, смотрит на клинику. Вдруг видит, что к клинике подходят Лара и Ариса. Лара и Ариса заходят в клинику. Ну, по крайней мере, браслет Сафронова здесь. В машину к Стасу садится Глеб. Сафронов здесь? Короче, пару минут назад какая-то баба привела бота. Отлично. Пасем ее где-нибудь в тихом месте берем. Что с роботом будем делать? Смотри, чем я у Тора поворожился. Достает блокиратор. Эта штука ее блокирует. У входа в клинику останавливается полицейская машина. Твою мать. Из машины выходят двое полицейских, идут в клинику. Стас достает из бардачка пистолет. Ты что творишь? Я в тюрьму не сяду. Выходит из машины. Стас! Останавливается. Сядь. Стас нехотя возвращается в машину. Балаш разговаривает по браслету. Я вызвал охрану, вызвал полицию. Я не знаю, что вам там наговорил Сафронов, Я приказываю остановиться. Если вы ослушаетесь, у вас будут большие проблемы в карьере. Я вас предупредил. Извините. Сафронов ухмыляется. Я же сказал, он классный доктор. Сафронов не дает Балашу пройти в операционный блок. Куда? Отталкивает его. Пусти меня. Это твой последний шанс. Зачем? Чтобы ты помешал спасти человека? Так вот, что ты наговорил. Надавил своим авторитетом на молодого врача? Балаш скрещивает руки на груди. 3 года, Сафронов. 3 года назад я гордился тем, что ты работаешь у меня в отделении. А сейчас я ни капли не жалею, что мне пришлось тебя уволить. Я этому даже рад. Слышь ты, рот закрой. Ты сам-то хоть одну жизнь спас? Госпожа Куралес, а вы что здесь забыли? Ну, тебя-то я уж точно не забыла. Лара бьет Балаша. Сумасшедшая! Да я сейчас тебя... Сафронов хватает Балаша. Полиция! Всем оставаться на своих местах! Убери руки! Сафронов растерянно смотрит на полицейских. Что тут думать, все с ней ясно. Сафронова арестовывает, он меня опознает, и Варламов выясняет, кто на самом деле убил Петренко. Прав. Только валить его здесь при всех ты не будешь. Полицейские выводят Сафронова и Арису. Лара за ними. Георгий. Я рад, что ты оправилась. Мне нужно с тобой поговорить. Ты нашла правильное место и время. Это очень важно. Это касается следователя Варламова. Забей. Все, что касается Варламова, мне уже все совершенно не важно. Хватит болтать, в камере наговоришь. Да ладно, она же бот. Это все равно, что разговаривать с самим собой. Давай, пошути еще. Им навстречу выходит Стас. Капитан Спонев, убойный отдел. Спасибо, что задержали моих клиентов. В смысле? Поедешь со мной? Сафронов удивленно смотрит на Стаса. По двору проезжает скорая. По лестнице из клиники спускаются Сафронов, Лара и Ариса. У Сафронова и Лары связаны руки. Стас ведет их к своему джипу. Рядом с машиной стоит Глеб со смартфоном в руках. Стойте. Глеб их фотографирует. Пошли. Все идут к джипу Стаса. Вик сидит на диване, перед ним подборка новостей о перестрелке в Кроносе. Подходит бот Дворецкий. Господин, ужин готов. Вик щелкает пальцами. Поверх новостей всплывает фотография Сафронова, Арисы и Лары. Вик смотрит на фото, встает с дивана, выходит из комнаты. Бот Дворецкий следует за ним. Лара, Сафронов и Ариса садятся на заднее сиденье машины. Сафронов смотрит на Лару, кивает на Арису, та поворачивается к нему. Сафронов делает ей знаки, чтобы она придушила Глеба. Глеб садится в джип, полицейская машина уезжает. Ариса хватает Глеба за горло и начинает его душить. Глеб нажимает кнопку на брелоке, Ариса выключается, опуская голову. Сафронов пытается ударить Стаса, но получает локтем в нос. Глеб направляет на него пистолет, потом убирает его, поворачивается вперед и трет шею. Папашка твой тоже не унимался. Все загребал. Жар. Моими руками. Сколько лет прошло? Он меня все за лоха держит, а? Ну ничего. Скоро его час придет. Вот переведут бабло за тендер. И отсюда. Улечу. Алексей Степанович будет объяснять министру, как же так получилось, что у него всего лишь одна Ариса, а завод, который он построил, может производить только детские ночные горшки. Лосев выключает видео, кладет планшет на стол и смотрит на Масловского, который сидит напротив. И что ты за это хочешь? Ничего. Лосев смотрит недоверчиво. Я люблю вашу дочь. Лосев усмехается, потом встает и уходит. Масловский смотрит ему вслед. Потом берет планшет и смотрит видео перестрелки Арисы 2 с охранниками. Внизу подпись «Робот убивает людей». То же видео, но в приемной Кроноса смотрят Вик и Макс. Вик щелчком пальцев выключает видео, смотрит на Макса. Тот смотрит на Вика. Все? Вик кивает. Вик, ну... Это не наш формат. Да. Привет. Что-то я до Светки не могу дозвониться. Не знаешь, где она? Вроде к подруге какой-то уехала. Сказала, чтобы не беспокоили. Появится. Пускай мне позвонит. Угу. Вик ненадолго замирает у стойки, потом начинает нервно расхаживать туда-сюда. Так о чем мы говорили? Да о том, что я все прекрасно понимаю. Что вам сейчас прямо-таки жизненно необходимо поддержать репутацию компании. Однако, при всем уважении к тебе и любви к Свете, мы же не криминальная хроника, Вик. И даже не публицистика. У меня ток-шоу. Реальные люди, человеческие эмоции, слезы, надежды, человеческие истории, Вик. История – это хорошо. А если я приведу тебе Сафронова? Макс запрокидывает голову. Человек в ваших заложниках, с вашей девочкой под дулом пистолета. Такое сюжетец. Ну, отлично. Тогда завтра мы у тебя, передвинь что-нибудь. Я знаю, у тебя все получится. До завтра. Вик идет к выходу, Макс встает. Вик! Как там Света? Все в порядке? Со Светой все в порядке. Вик выходит из приемной, Макс опускает голову. Света лежит в смирительной рубашке на больничной койке с закрытыми глазами. Лосев сидит рядом и поправляет волосы у нее на лбу. Света открывает глаза, Лосев гладит ее по лицу. Здравствуй. Солнышко. Света шевелит губами, но не сразу может что-то сказать. Ты пришел. Да, маленькая. Да. Света закрывает глаза. Боже. Что он с тобой сделал? Света с трудом открывает глаза снова. Хорошо, что ты здесь. Вик хочет тебя обмануть. Я знаю. Знаю. Лосев еле сдерживает слезы. Я его уничтожу. Он у меня, Светочка, он за все мне ответит. Что? Забери меня. Начинает распутывать смирительную рубашку. Сюда. Конечно, заберу. Продолжает распутывать рубашку, Света закрывает глаза. Заброшенная станция. Лара и Сафронов за решеткой в комнате, похожей на бывший буфет. Лара сидит на полу, Сафронов стоит у решетки, потом садится напротив нее. Вы как вообще в больнице оказались? Угадай, кто ради тебя на край света пойдет. Твоя Риса. Как очнулась, так сразу, где Георгий, не веришь, что ты ее бросил. Я, дура, тоже повелась. Лара смотрит на Сафронова. Нас убьют? Сафронов мотает головой. Не думаю. Видимо, я им зачем-то нужен. Ты нужен, а я? Я не позволю. Да. С чего вдруг такая забота? Нравишься ты мне? Лара закатывает глаза. Потом так смачно дала по морде моему бывшему шефу. Да ладно. Бала, что бывший шеф? Ага. И он, конечно, отменная гнида. Еще какая. Откуда ты его знаешь? Да он выкинул меня из очереди на операцию. На операцию? А что с тобой? Да ничего, займи. В смысле? Короче, так давай без истерик. Опухоль у меня. Месяц остался, максимум 2. Стас открывает замок на решетке, отодвигает ее. Сафронов, выходи. Лара и Сафронов смотрят друг на друга. Сафронов встает, выходит из буфета. А я? Стас закрывает решетку. Стас ведет Сафронова вверх по эскалатору. Приводит его в ангар с панорамными окнами, сажает в кресло. У окна стоит Вик, за креслом Глеб. Стас отходит от Сафронова. Для доктора ты неплохо бегаешь. Вик встает перед Сафроновым. Видимо, нет, раз я все-таки здесь оказался. Ну, за это нужно сказать спасибо моим сотрудникам, за их профессионализм. Доставил ты им хлопот. За что еще вам сказать спасибо? За то, что твои сотрудники стреляли в мою семью? А ты украл у меня Арису. И чуть не разрушил мою компанию. Дальше будем мериться или попробуем договориться? Договориться? О чем вообще с вами можно договориться? Мне нужно, чтобы ты подготовил Арису ко второму туру тендера. А мне казалось, мы все уже выиграли. Видишь, в чем дело? Вик отходит к окну. Министерство соцбезопасности тоже нарушило свои договоренности. Второй тур? Вы серьезно? Встает. А вы не в курсе, что я в розыске? Причем по вашей же воле. Эту проблему мы решим. С тебя будут сняты все обвинения. Вот когда будут сняты, тогда и сможем договориться. Сафронов садится обратно в кресло. Договариваться мы будем сейчас. Вик уходит из ангара. К Сафронову подходит Стас, бьет его ногой. Тот падает вместе с креслом. Глеб идет вслед за Виком. За их спинами Стас продолжает бить Сафронова. Лара подходит к решетке, смотрит через нее. Она слышит, как бьют Сафронова. Вик и Глеб спускаются по лестнице. Таким образом, ты ничего от него не добьешься. Мы его в угол загнали, он теперь будет кусаться, как крыса. Раньше надо было думать. Когда ты сможешь его отмазать? Ну, понадобится какое-то время. Если к вечеру он не согласится на мои условия, его придется убрать. Вик уходит, Глеб вздыхает и смотрит ему вслед. Барс лежит в камере. Заключенный, встать! Охранник стучит по решетке ключами. Барс неохотно поднимается с койки, идет к стене и встает к ней лицом, подняв руки. На нем оранжевый комбинезон. Охранник открывает дверь камеры, входит и кивает Глебу, стоящему за дверью. Входит Глеб с книжкой в руках, оглядывает камеру, садится на койку. Охранник выходит, закрывая за собой решетку. Глеб смотрит то на книжку, то на Барса. Как плечо? Барс поворачивается к Глебу. Я тебе книжку принес. У тебя времени много, почитай. Глеб показывает Барсу книгу, бросает ее на койку. Барс подходит к окну. Ну что, всех своих людей в Кроносе положил. Даже девчонку не уберег. Твоя ведь девушка была. Хорошо, у тебя мозгов хватило, сестру с собой на дело не взять. Барс поворачивается, смотрит на Глеба. Где же он? В больнице. Нормально с ней все, пока. А дальше уже от тебя зависит. Барс смотрит на Глеба, обводит взглядом камеру и отходит к двери. Смотрит в пол. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Барс, ты же понимаешь, что после суда тебя надолго закроют. Скорее всего, пожизненно. Взлом, незаконное проникновение, хранение, ношение огнестрельного оружия, убийство группы лиц по предварительному сговору, создание террористической организации. Что ты хочешь? Это вот если ты хочешь, чтобы с твоей сестрой было все в порядке, возьмешь на себя еще одно дело. Хорошо. На черном фоне белыми буквами надпись «Лучше, чем люди». Финальные титры.